Она узнала Рафаэля Станмора и, заметив его удивление и пристальный взгляд, вообразила, что и он узнал ее, но было иначе. Художник был поражен удивительным сходством молодой актрисы с дочерью капитана Вестфорда, но никак не думал, что это одна и та же девушка. Почти невольно взглянул он на афишу, но нашел только, что королева красоты носит фамилию Ватсон. Но если бы даже он и прочитал имя Виолетты, то не поверил бы, что молодая актриса была именно той девушкой, которую он так любил. Однажды вечером в одной ложе первого яруса появились три господина. Один из них был человек средних лет, черты лица которого имели испанский тип. Другой — непривлекательная личность с круглым надутым лицом и рыжими волосами. Третий — красивый молодой человек, одетый с большим вкусом и изысканностью. Первый из упомянутых был банкир Руперт Гудвин, второй — мистер Симпрониус Сикимор, известный ветренник, искавший только общество богатых и легкомысленных молодых людей, а третий — маркиз Роксли-Даль, который, хотя и принадлежал к семейству древнего рода и имел 60 фунтов годового дохода, но не был одарен от природы ни светлым умом, ни благородным сердцем. С некоторого времени Гудвин почти всюду появлялся с легкомысленным маркизом. Он, конечно, делал это не без цели. Он прочил маркиза в мужья своей дочери Юлии и с этим намерением привозил его с собой в Вильмингдонгаль, когда тот жертвовал своими удовольствиями в Лондоне. Хотя маркиз Роксли-Даль и восторгался красотой Юлии, но не желал связывать себя брачными узами и находил Вильмингдонгаль скучным в сравнении с теми увеселительными местами, которые посещал в Лондоне. Гудвин заметил это и решил повременить с осуществлением своего плана, не упуская из вида маркиза, за которым следил, как кошка за мышью. В этот вечер он угостил маркиза Роксли-Даля и достойного спутника его мистера Сикимора великолепным обедом, по окончании которого, выпив порядочное количество вина, все трое отправились в Друли-Лейнский театр. Гудвин пил мало, отговариваясь головной болью, но хитрый Сикимор заподозрил банкира и стал наблюдать за ним. Было уже 10 часов, когда эти трое появились в ложе, а на сцене подняли занавес к последней картине, в которой королева красоты предстала глазам публики в золотом храме. Маркиз взял бинокль и направил его на сцену. Тотчас ему бросилось в глаза прекрасное лицо Виолетты, единственно незнакомое ему среди всех актрис этого театра. «Клянусь честью», — воскликнул он, — «это чистый ангел». «Кто ангел, любезный маркиз?» — спросил, смеясь, банкир. «Молодая девушка в храме. Она новенькая, и я еще не видел этого лица. Где этот проказник? Мальтраверс нашел ее. Взгляните, Гудвин...» — молодой человек передал банкиру бинокль. Гудвин слегка пожал плечами и в угождение маркизу взглянул на сцену. Вдруг он побледнел и выронил бинокль. «Все ли еще это видение? Все ли еще этот призрак прошедшего? Лицо, которое напоминало ему Клару Понсонби во всем блеске ее молодости и красоты». Брови его сдвинулись. Он повторил мысленно клятву уничтожить женщину, которая не захотела сделаться его женой. Он не мог найти лучшего средства, как воспользоваться искушениями и опасностями, которые грозили ее дочери на сцене, и решил сделать орудием к исполнению своего дьявольского плана молодого и бесхарактерного маркиза. «Завтра же навещу Клару Вестфорд», — подумал он, поднося бинокль к глазам. «При последнем нашем свидании она с гордостью отвергла меня, но тогда еще она владела роскошным домом и воображала себя защищенной от испытаний бедности и унижения. Теперь же она испытала всю горечь жизни и, без сомнения, не отвергнет меня во второй раз. Во всяком случае, в руках моих на этот раз есть средство повергнуть ее к моим ногам». Он отвернулся от Виолетты и стал рассматривать миловидных девушек, расставленных в разных группах. И опять рука его дрогнула. «Кто эта красивая брюнетка?» — воскликнул он взволнованным голосом. «Это мисс Вобер», — спокойно ответил Симпрониус Сикимор, известная своей красотой и чертовским характером. Говорят, что в ней течет кровь испанских евреев.